креп Сюзет на завтрак для первого утра вместе. Я стою перед огромной усадьбой и дворцом, втиснутой между разнокалиберными московскими домами, собранных из разных бетонных плит, кирпичей и эпох. Так странно. Улица кажется совершенно темной и пустой, и само здание кажется заброшенным и вымершим. «Давно стоишь?» Вдруг появляется неожиданно Мишка и толкает меня по-дружески в бок, деловито осматривая меня. «Отлично выглядишь, детка. Обещаю, сегодня ты не уйдешь отсюда одна», и протягивает мне локоть. Я продеваю руку, и мы стучимся в глухую, обитую черным листовым железом дверь. Я совсем не уверена, что по ту сторону меня кто-то ждет. Пароль. Глухо раздается чей-то голос из спрятанного в стене динамика, и Миша уверенно отвечает. «Феникс». И дверь со скрипом открывается. Я с удивлением смотрю на довольного Мишку, раздумывая, кто же придумывает такие замысловатые слова. И по виду моего друга можно подумать, что это его изобретение. Вся сцена напоминает мне первый фильм «Фантастические твари, где они обитают». И я уже ожидаю, что сейчас окунусь в атмосферу подпольного бутлегерского кабаре 30-х годов прошлого века. С троллями и гоблинами. Но нет, мы оказываемся всего лишь в небольшом тесном холле, обитым деревянными панелями в английском стиле. Скромно и пристойно. Аромат восковых свечей с легкими медовыми нотами. Закрытая вечеринка для джентльменов и леди. И словно читая мои мысли, ко мне обращается седовласый сухопарый дворецкий. «Ваше пальто, мадам». И я уже с чувством приятного предвкушения переглядываюсь со своим другом. Похоже, он действительно знает толк в самых изысканных развлечениях столицы. «И это ты называешь сексуальной одеждой?» Скептически оглядывает Мишка мое скромное черное платье-пиджак до середины бедра и лодочки на шпильке. «Да, более чем. Что за нападки?» — возмущаюсь я. «На себя посмотри». «А что, мне кажется, очень даже ничего». Бубнит в ответ Миша, поправляя у огромного зеркала в тяжелой бронзовой раме свои щеголеватые, закрученные колечком усики и расстегнутую до середины волосатой груди рубашку. «Обычный московский поц». Бормочу я себе под нос, рассматривая его узкие зауженные брючки, обтягивающие все его прелести. «Поверь, женщины таких мужчин не пропускают». Самодовольно замечает мой красавец-друг и протягивает мне руку. «Объявляю вечер чудес открытым. Ты не выйдешь отсюда прежней». И с этими напутственными словами мы поднимаемся по застеленной темным ковром с восточными узорами лестницы. Пройдя всего несколько метров, мы проваливаемся будто в другое измерение, яркое, пьяное и шумное. В огромном затемненном зале танцуют, смеются и болтают разные люди. «Прошу вас сдать ваши мобильные телефоны». Вдруг раздается над нами низкий бас. Это условие нашего вечера. Мы с моим другом послушно отдаем наши гаджеты огромному охраннику, который выдает нам крошечные золотые номерки. «Полностью закрытая вечеринка. Креме де ла креме». Сознанием дела кивает Миша, а я, открыв рот, наблюдаю за всей этой толпой. Действительно, все сливки общества в одном соуснике. Я уверена, что узнаю многие лица. Все они мелькают в каких-то передачах на телевидении, в блогах и интервью. И я могу поклясться, что видела вон того хлыща в синих брюках и красной футболке Феррари и не один раз. Мимо меня проплывает роскошная дива, небрежно держа в тонких пальцах бокал с шампанским. И теперь я понимаю, почему Миша упрекнул меня в недостаточной сексуальности. В этом помещении с огромным куполом потолка, больше напоминающим какой-то древний языческий храм, все просто сочится, сверкает и воняет сексом. Вот и девушка идет, и я вижу ее белое молочное тело, полностью переливающееся и просвечивающее через черный шифон, стыдливо прикрывающий лишь соски и лобок нежной бисерной вышивкой. Она гордо вышагивает, перекатываясь под слоем липких сладких взглядов своими идеальными накачанными ягодицами, и мне становится немного неловко за мой чересчур целомудренный наряд. Приглядевшись, понимаю, что примерно так одеты абсолютно все присутствующие леди. Их длинные платья, юбки, шортики или кофточки лишь только еще больше выпячивают, чем скрывают их наготу. К моему великому облегчению хотя бы мужчина не носит кожных трусиков или стрингов, отдав предпочтение джинсам, коротким хипстерским штанишкам и простым, но вызывающе дорогим футболкам от брендов. А это точно вечер знакомств? На всякий случай уточняю я у своего друга, на что Миша, протягивая мне бокал игристого, чуть ли не с обидой в голосе отвечает. «Яна, ну конечно! А ты что думала, что на вечерах знакомств сидят исключительно вдоль стеночек старички по лавочкам, а в центре зала танцуют под Алену Апину девушки не первой свежести? Московское долголетие? Примерно так. Виновата, признаюсь я, с удивлением отмечая про себя тонкий аромат дрожжей, исходящий от моего бокала флейты. Сколько же стоит эта вечеринка, если они могут себе позволить настоящее французское шампанское? Просто мне не совсем понятно, зачем всем этим роскошным людям нужны такие вечеринки. Громко говорю своему другу на ухо, перекрикивая музыку, которая становится только громче и громче. Но это же очевидно. Смотрит на меня сукаризный Миша, как будто я сморозила только что какую-то несусветную вещь. Всем хочется знакомиться и общаться без риска, с людьми своего круга, так ведь? Непонятно, на кого ты там нарвешься на просторах интернета. А здесь все гости проходят двухступенчатую аутентификацию, заключает он с довольным видом, подобрав правильное слово. Расслабляйся и ни о чем не думай. Напутствует он меня, провожая взглядом очередную красотку в низком декольте на спине, в котором при ходьбе перекатываются две аппетитные мягкие булочки. Удачи. Устремляется мой начальник за ее игривой попкой, а я так и продолжаю стоять среди густой, как кисель толпы, скромно отпивая по малюсенькому глоточку сухого выдержанного шампанского. Аромат пряных приторных лилий окружает, душит меня, смешиваясь с пачули, амброй и бурбонской ванилью. Я крошечными глоточками отпиваю превосходное шампанское, которое, по правде говоря, не очень люблю. Но его сухой колючий вкус хоть немного освежает меня среди всех этих чересчур крикливых откровенных тел. «Я вижу, вам скучно?» Слышу я самый сексуальный баритон своей жизни где-то рядом, за спиной. И, обернувшись, вижу элегантного загорелого моложавого мужчину. Алена Делона, Дориана Грея. Мистера Грея, мать его. И чувствую легкий аромат выдержанного 2 года в дубовых бочках коньяка, малины и дорогой выделанной кожи. Совсем нет. С легкой улыбкой отвечаю я, понимая, что я бесповоротно и навсегда проваливаюсь в его бездонные васильковые глаза. Анатолий. Протягивает мне руку мужчина, и я со счастливым выдохом отвечаю. Яна Гофман. Какое сказочное имя. Замечает мой новый знакомый и легонько проводит большим пальцем по тыльной стороне моей ладони, таким интимным, совсем не деловитым жестом, отчего я чувствую легкое покалывание пузырьков шампанского в носу и где-то в животе. Я смотрю на его идеальное породистое лицо, не отрываясь, и только через какое-то время соображаю, что это просто-напросто неприлично. Смутившись, выпиваю сразу же весь бокал и понимаю, что все равно испытываю безумную жажду. Мой кавалер, словно почувствовав это, ловким движением выхватывает с проносящегося мимо подноса еще 2 тонкие флейты с шампанским и протягивает мне 1. «Вы здесь первый раз?» — спрашивает у меня Анатолий, чокаясь со мной. «За знакомство». «Да, в первый». Отвечаю я, и мне кажется, со стороны выгляжу как какая-то деревенская простушка, оказавшаяся случайно на королевском балу. В моем практически глухом целомудренном наряде, как картошка в мундире. Но, похоже, Анатолий думает по-другому. Он даже не оглядывается на всех этих разодетых, точнее, совершенно раздетых женщин, и смотрит только в мои глаза. И я сама краснею, потею и смущаюсь от его такого проникновенного и сексуального взгляда, как школьница на первом свидании. Похоже, Миша был все-таки прав, что я не уйду отсюда прежней. Чтобы скрасить паузы, которые постоянно возникают в нашем разговоре, если его можно так назвать, и больше из вежливости интересуюсь. А вы часто здесь бываете? И понимаю, как бестактно и глупо звучит мой вопрос. На что Анатолий лишь тихонько качает головой и молча проводит ладони по моей щеке, отчего я просто таю, как мягкая карамель в теплых руках. Он также молча отпивает глоток из своего фужера, берет мою руку и нежно целует кончик моего пальца. Ничего себе, какое быстрое у нас знакомство! Проносится у меня в голове, в то время как страстный красавец уже заглатывает мой пальчик, обводя и обволакивая его со всех сторон языком, не отрывая от меня своего небесного взгляда. И я чувствую, как миллиарды маленьких золотых бомбочек начинают взрываться у меня внизу живота, сладкой патокой растекаясь между ног. Мне кажется, или свет в зале становится все глуше и тише, в то время как ритм какой-то восточной тягучей музыки только нарастает. И вокруг нас извиваются, качаются и сплетаются вместе сотни тел. Вот одна из смутно знакомых мне по соцсетям девушек вьется своим роскошным загорелым телом, словно вбивая в пах своего партнера в расстегнутой рубашке свои упругие ягодицы, почти полностью открытой и задранной вверх какой-то микроскопической туникой. И на долю секунды мне даже мерещится, что они не просто танцуют, а совокупляются прямо здесь, на танцполе, окруженные потными и дышащими похотью телами. Я просто уверена, что в тусклом свете, едва просачивающемся сюда сквозь стеклянный купол, с одиноко улыбающейся сквозь него луной, могу разглядеть, как быстро мелькает в ритме танца жесткий натянутый кол, раздвигающий ныряющие в пухлые ягодицы. Я перевожу взгляд на соседнюю пару и вижу, как парень просто тискает роскошную большую грудь, пропуская между пальцев огромные и налитые, как алые вишни, соски, пока его партнерша трется об него в платье, приспущенном до талии. А рядом девушка, встав на колени, уже разворачивает, как шуршащий, долгожданный подарок-сюрприз ширинку мужчины, который, как ни в чем не бывало, продолжает беседу со своим приятелем, отпивая вино из бокала. «Потанцуем?» — предлагает мне Анатолий, и, мягко отставив наши пустые бокалы на столик рядом, нежно и осторожно берет меня за талию, прижимая к себе, как драгоценный сверток. «И мне кажется, что все мне это только снится». И я уже такая пьяная, что только могу смеяться, задрав голову навстречу полнолицей глупой луне, подсматривающей за нами со своей высоты. Мне кажется, что мы совершенно одни в этом переполненном душном зале. И пусть все хоть переспят, отсосут и отлижут друг у друга, мне совершенно все равно. Я чувствую, как ладонь роскошного мужчины прожигает насквозь мой пиджак и кожу, доходя до самых косточек. И я просто свернулась в мягкой колыбели его сильных уверенных рук, нежно сжимающих меня, как дорогой кувшин с розовой водой. Я положила голову ему на плечо, покачиваясь, как в лодке, на волнах в ритме этой песни шаманов, разбудившей во всех присутствующих гостях древние первобытные инстинкты. Мы словно маленький гордый айсберг среди этого изнывающего от желания и похоти океана. Держимся друг за друга, чтобы не упасть на пол и не броситься друг на друга прямо здесь, среди всех этих парочек, уже раздирающих друг друга на мелкие сырые кусочки. «Я думаю, нам стоит уйти», — шепчет мне на ухо Анатолий, и его теплый голос с мелкими мурашками щекочет все мое пылающее тело. Он крепко берет меня за руку и ведет за собой, пробиваясь через груды полуобнаженных тел, уводя в тихий волшебный уголок, где мы остаемся только вдвоем. Я иду, стараясь не касаться других людей, но постоянно ощущаю на себе чьи-то обжигающие горячие липкие ладони, хватающие меня за ноги, бедра, руки, заползающие под край моего пиджака и шлепающие по ягодицам. И лишь когда мы выбираемся из этого душного темного вертепа, я только просыпаюсь от этого невероятного сна. Вот они, простые строгие деревянные панели, пахнущие воском, медом и старинными книгами. И вот он, мужчина моей мечты, который спокойно и уверенно заберет меня с собой в надежное место, известное ему одному. «Я приглашаю тебя на особенный ужин», — говорит он мне, проведя по миллионам запутанных пустых коридоров и остановившись у высокой деревянной двери. Стучит металлическим молоточком по ней, и она отворяется, впуская нас в огромный обеденный зал с гигантским накрытым столом, за которым уже сидят люди и тихо переговариваются между собой. Слышен смех, звон вилок и ножей о фарфор. И я чувствую запах, вымоченный в малиновом уксусе дичи, еще больше разжигающий любопытство и желание. В тусклом свете оплывающих свечей лица сливаются в бледные неразборчивые очертания, где только кое-где яркими красками полыхают бриллиантовые серьги у дам и кроваво-красные рты заглатывают очередной кусочек мяса, наколотый на золотую вилку. А вот и наш Анатолий, дорогой. Раздаются несколько приветственных возгласов из разных уголков зала, и мой кавалер галантно отодвигает один из стульев, усаживая меня за накрытый белоснежной скатерью в пол стол. Словно сотканный из сумрака официант выныривает из темноты, чтобы поставить передо мной огромную тарелку и приборы. «Позвольте представить, господа, Яна», — представляет мой кавалер меня всем присутствующим. «Вина, дорогая?» Предлагает мне мой спутник и, не дожидаясь моего ответа, делает знак рукой, и кроваво-бордовый напиток почти до краев наполняет мой бокал. «Пьем до дна, господа!» Слышу я чей-то возглас, и десятки фужеров словно по волшебству взлетают над белоснежным полем стола, и жадные рты припадают к яркому вину, словно изголодавшиеся вампиры. Я делаю несколько глотков и понимаю, что пью очень хорошее бордо, с ярко выраженными оттенками ежевики, вишни и сладкой кожи. И действительно, готова выпить почти весь бокал до дна, но не делаю этого. Между тем, на моей тарелке появляется огромный кусок мяса, и элегантный сумрачный призрак поливает его соусом, от которого исходит тонкий аромат можжевеловых ягод и брусники. «Дикая кабанятина для Миледи». Безвкусным сухим голосом произносит официант и растворяется где-то в пространстве, словно впитавшись в высоченные стены зала. Я аккуратно отрезаю крошечный кусочек и, как на обычной своей дегустации, медленно разжевываю его, пробуя и перекатывая на языке. Ароматы мокрой шерсти, хвойного леса и теплой запекшейся крови смешиваются у меня во рту со слюной и тают на небе, оставляя неприятное и жесткое послевкусие. «Ну как тебе?» Наклоняется к моему уху Анатолий, и тут я отчетливо понимаю, что он и есть охотник, загнавший и убивший добычу. Испуганную, окровавленную и истерзанную. А впрочем, все это только навеяно теплым неровным мерцанием огня, терпким вином и совершенно невероятной едой. «Просто бесподобно», — отвечаю я и чувствую, как его рука ложится на мое колено, поглаживая и массируя его, а потом спокойно и уверенно пробирается под подол моего пиджака, уже оттягивая большим пальцем край моих тонких трусиков. «Скажите, Яна, а чем вы занимаетесь?» Вдруг слышу я вопрос от жизнерадостного господина на противоположном конце стола, пытаясь вспомнить, откуда же я его знаю. «Я главный кулинарный редактор Негуста». Представляюсь я, отпивая добрую порцию вина из бокала, в то время как уверенные пальцы моего спутника уже нашли вход в мои двери. «Ах да, конечно же!» Восклицает мой собеседник, и тут я точно вспоминаю, откуда же его знаю. Это один из самых известных рестораторов в стране — Федор Стариков. И его, пожалуй, видел практически любой житель нашей родины. Его картонные ростовые фигуры украшают чуть ли не каждый вход в многочисленные заведения корпорации Старикова. От простых дешевых бургеров до изысканных рыбных ресторанов. «Я слежу за вашими колонками. Весьма любопытно». Делает он мне комплимент, и я, в свою очередь, отвечаю ему. «Очень приятно, спасибо. Не думала, что вас интересует мое скромное мнение». «Как же?» — с улыбкой отвечает Федор. «Мы же работаем с вами в одной команде». «Не совсем», — не подумав, отвечаю я, отпивая свое вино, и добавляю тут же через пару секунд, чтобы исправить свою бестактность. «Простите, я совсем не это хотела сказать». «Отчего же, продолжайте», — хозяйским жестом предлагает мне Стариков. «Я всего лишь имела в виду, что мы всегда непредвзяты и справедливы в своих очерках». Совсем тихо бормочу я, складывая свои приборы на тарелку и запивая вином возникшую неловкость. «Весьма любопытно». Хмыкает Федор, и я слышу, как в комнате затихают все звуки, словно застыв в ожидании моей реплики. И только слышно, как с глухим шипением плавятся свечи. «Я никогда не делала обзоров на ваши рестораны, потому что это были бы плохие обзоры». Произношу я, и мои слова раздаются и перекатываются в каждом уголке гулкого зала. И даже Анатолий, уже было страстно вонзившийся в мою мякоть своими пальцами, вдруг застывает на месте, боясь пошевелиться. «Да что вы говорите?» — с веселым видом отвечает Стариков. «Так что же плохого в моих заведениях? Миллионы моих посетителей так не думают, верно?» «Да, так же, как и присутствующие здесь сегодня гости, тоже не думают, что эта кабанятина безнадежно испорчена. Выпаливаю я, уже жалею, что выпила столько действительно отличного вина, развязывающего мне язык. Соус, специи и работа шефа, умело замаскировавшего душок, просто бесподобны. Все равно продолжаю я, глядя прямо перед собой в застывшее, как кусок замороженного сала, лицо Федора. Но то, что он принял за обычный запах дичи, было, увы, уже просто испорченным мясом. И вы его отлично ели. И можете продолжать есть, господа». С улыбкой обращаюсь я к остальным гостям, с нервным звяканьем отодвигающим от себя тарелки. «Не думаю, что теперь, зная об этом, вы сможете наслаждаться изысканным блюдом так же, как и прежде». «Поразительно!» — вдруг восклицает после некоторой паузы знаменитый ресторатор. «Браво!» Начинает он мне аплодировать, пока десятки гостей не подхватывают его громкими овациями. И даже мой кавалер, освободив наконец-то свои ладони, громко хлопает мне, словно гордясь и восхищаясь тем фактом, что это именно он привел такой самородок, как я, в это изысканное общество. «Спасибо, но здесь нет ничего особенного. Немного смущаюсь я от такого бурного проявления восхищения в свой адрес. Это всего лишь моя работа. Отличает зерна от плевел. Качество от эрзаца, сахар от сахарина», — скромно заключаю я. «Но согласитесь, подавляющему большинству это совсем не нужно», — громко и во всеуслышание вещает Федор Стариков. «Люди всеядны. Они будут жрать все, что мы преподнесем им на красочном блюде рекламы и маркетинга. Разве нет?» Самодовольно усмехается он. «Принесите им красиво упакованную легенду, и они съедят ее, и даже не подавятся. Но в этом и состоит отчасти наша задача — воспитывать вкус». Мой голос тонким натреснутым колокольчиком звенит в этом большом, но ставшем вдруг таким душным, как наваристый мясной бульон в зале. «Не слишком ли много вы на себя берете, дорогуша?» Со смешком, но уже совсем недобрым, отвечает мне знаменитый ресторатор. «Кто вы вообще такая, чтобы судить о правилах игры, а уж тем более менять ее? Может быть, вы открыли свой собственный ресторан? Или заработали звезду Мишлен, чтобы сидеть здесь и во всеуслышание поучать нас, как правильно нужно кормить людей, которые вкуснее беляша ничего в своей жизни не едали?» Раздраженно заканчивает он свой монолог, нервно отпивая кровь из своего бокала. «Ну что же», — поднимаю я голову от тарелки и смотрю прямо в глаза Старикова. «Не думаю, что надо обязательно открывать федеральную сеть забегаловок или обучаться в Le Cordon Bleu, чтобы понять, что омлет подгорел, а жилы в самом дешевом мясе для бургера застревают в зубах. Безусловно, люди будут есть это, если, как вы выразились, они ничего не едали вкуснее беляша. Но моя задача, и я уверена, и ваша тоже, рассказать им о других сторонах жизни. Мы приходим в этот мир, и вкус — это, пожалуй, второе, что мы получаем в подарок от жизни после первого глотка воздуха. Ну или после первого прикосновения ласковых материнских рук. Я нервно отпиваю свое вино и еще раз убеждаюсь, что у чего-чего, а у него-то вкус как раз отменный. И я в запале продолжаю, и мой голос уже громче и ярче отскакивает от серых стен этого зала. Это то, что дано нам по праву рождения». И мы познаем этот мир в том числе и через наш язык, небо, зубы и глотку, кто бы ни утверждал обратно. Мы поедаем эту жизнь, этот мир, и только от нас зависит, какой она будет на вкус. Прогорклый, вечно испорченный, как залежалый фундук, свежий и великолепный, как первая июньская клубника, или острый и пикантный, как лемонграсс. Чем вы накормите себя и свой вкус? Вещаю я на весь притихший зал, и мне кажется, что в догорающей свечами тишине слышу какое-то странное копошение под столом. А вы знали, что есть даже вполне серьезная научная теория, что приготовление пищи на огне — это именно то, что сделало нас людьми, и что больше не умеет делать ни одно живое существо на Земле? Победно делюсь я своими знаниями в области антропологии. И да, мы можем носить дешевую подделку с китайского рынка, а можем создавать и свою качественную одежду из хороших материалов. «Прекрасная речь», — перебивает меня Федор. «Но позвольте, вы сами себе противоречите. Мы не можем одеть весь мир в Шанель, согласны? Но зато сможем дать этому миру отличный Шанель, и он его с радостным урчанием проглотит, даже не пережевывая. Бесспорно, весь мир я не смогу накормить, соглашаюсь я. Но, по крайней мере, всегда смогу объяснить людям разницу между первым и вторым. А выбирать уже тем, кто будет это носить и есть». В запале я нечаянно задеваю локтем вилку, и она летит куда-то мне под ноги. Совершенно машинально я нагибаюсь под стол, чтобы поднять ее, и шарю руками по полу за белоснежным покрывалом скатерти. Наклоняю голову, чтобы разглядеть вилку, и мне кажется, или под столом копошатся голые тела. Я не верю своим глазам. Прямо напротив моего стула, именно там, где сейчас сидит знаменитый Федор Стариков, вместо его нижней половины тела на стуле я вижу извивающуюся, белеющую в темноте чью-то задницу. Я не сразу соображаю, что это вообще такое может быть, пока не различаю почти вдоль всех стульев наполовину раздетых людей, которые, стоя на коленях под столом, отсасывают или отлизывают у сидящих гостей. Уже напрочь забыв про навсегда утраченную вилку, я выползаю из-под скатерти и осматриваю присутствующих, как ни в чем не бывало мило беседующих друг с другом за ужином. Мне даже кажется, что я просто перебрала этого дьявольского зелья из бокала, как тут из темноты снова бесшумно выныривает официант, чтобы долить мне вина. Как я замечаю, что он наполовину голый. Я медленно перевожу взгляд с его черного от утюжного сюртука на голые волосатые ноги, над которыми нависают вялые гениталии, и удивляюсь, как я не заметила этого раньше. «Анатолий», — очень громко шепчу я своему спутнику, который кажется совершенно расслабленным, мило переговариваясь с какой-то дамой рядом. «А, что?» — рассеянный с улыбкой переспрашивает он, нежно поглаживая мою ладонь. «Анатолий, нам надо срочно уйти». Делаю я ему знаки глазами, выразительно показывая на полуголого дворецкого. «Как пожелаешь, дорогая». С улыбкой бормочет он, поднимаясь из-за стола. «Как вы не дождетесь перемены блюд, господа?» Чуть ли не с обидой восклицает кто-то из присутствующих. «Нет-нет, нам надо срочно идти». Торопливо отвечаю я за нас обоих, буквально утягивая за собой Анатолия, который послушно плетется за мной. «Понимаю, Яна, видимо, спешит спасать человечество». С легким смешком замечает Федор Стариков, поднимаясь из-за стола и громко провозглашая. «Объявляю перемену блюд, господа». И я вижу его алый, торчащий из-под футболки член. Все гости как один поднимаются со своих стульев, и я понимаю, что они все голые ниже пояса. Элегантно промокнув свои губы салфетками, они ныряют под стол, и их места занимают выползающие из-под стола люди. Я быстро просачиваюсь в открывающуюся дверь, опасаясь, что десятки рук засосут меня обратно. «Ты это видел?» Уже кричу я своему кавалеру, оказавшись в безопасности прохладных пустых коридоров. «Они все были голые! Это что за нахрен такое?» «А, это...» — рассеянно улыбается мне Анатолий. «Это стандартный ужин с переменой блюд для избранных. Тебе и не понравилось? Зато как ты уделала этого напыщенного удода?» Улыбается он и проводит свои ладони по моей щеке, и я начинаю понемногу успокаиваться рядом с ним, забывая все случившееся, как дурной сон после несвежего тяжелого ужина с жирной бараниной. «Я думал, ты знаешь про эту вечеринку». Оправдывается он, уверенно ведя меня за собой куда-то по темным коридорам, которые освещаются слабыми светодиодами вдоль стен. И я понимаю, что это, скорее всего, похоже на какой-то психоделический трип, в котором я никогда не была. Я совершенно потерялась во времени и пространстве, и мне сейчас хочется всего лишь одного — поскорее добраться до выхода и покинуть этот странный жуткий особняк. Такое ощущение, что мы здесь совершенно одни, хотя я понимаю, что где-то в больших бальных залах продолжается бешеная дискотека. Но плотные старые стены поглощают все звуки, впитывая их как губка. Мне кажется, мы идем бесконечно долго, пока Анатолий вдруг не останавливается у утопленной в стене за нишей двери и прикладывает к ней магнитный ключ. Замок щелкает, и мой спутник затягивает меня за собой в одинокую комнату, в которой посредине стоит огромная кровать с балдахином, глубокое кресло в бархатной обивке и пахнет пачули, санталом, коричневым деревом и цитронеллой. Где-то под потолком тихо играет индийская раги. Сквозняк, кочующий по комнате, развивает прозрачные, расшитые бисером занавески. И я словно погружаюсь в транс, мгновенно обессилев от всех событий этой безумной ночи. «Я сразу понял, что ты не такая, как все», — тихо шепчет мне Анатолий и бережно усаживает меня в кресло, в которое я проваливаюсь, как в мягкое небесное облако. «У меня странное ощущение, что из меня выпустили весь воздух, как из шарика». И теперь я такая слабая и беспомощная, что лежу здесь пустой колбасной оболочкой, не в силах пошевелиться. Между тем мой кавалер, опустившись передо мной на колени, бережно, как с золушки, снимает мои черные туфельки на каблуках. Он нежно берет мою стопу в свои ладони и начинает массировать ее, аккуратно проминая каждый пальчик. И я просто закатываю глаза, отдаваясь полностью его надежным теплым рукам. Мне кажется, я проваливаюсь в какое-то пропитанное благовониями и жженными специями забытье. И мне снится, что я бреду сквозь густую еловую чащу, босиком наступая на мягкий мох под ногами. Похоже, я и вправду задремала после всего выпитого и пережитого. И, открыв глаза, вдруг понимаю, что Анатолий, полностью обнаженный, ползает у меня в ногах, облизывая мои голые ступни. Он заглатывает мои пальчики, его язык щекочет мои пятки, а свободной рукой он держится за свой восставший из паха член. Я в немом изумлении, наблюдая за этой картиной, не сразу соображая, что же мне делать. Но тут во мне неожиданно просыпаются силы для рывка, и я буквально выдергиваю себя из заколдованного кресла. «Что ты делаешь?» — кричу я, в то время как Анатолий, наподобие гигантского, распластанного червяка подо мной, пытается ухватить меня за лодыжки, тихо подвывая от любовной стомы. «Засунь мне свою ногу в рот», — умоляет он меня, а я прыгаю по полу, пытаясь вернуться от его цепких пальцев. «Отпусти меня! Я не хочу засовывать тебе ничего в рот!» — кричу я, отступая к двери, пока не упираюсь в нее спиной. Нащупываю рукой замок и поворачиваю его. «Слава богу, дверь поддается!» И я проваливаюсь в иное измерение, понимая, что безвозвратно оставила свои туфельки с голым скрюченным на полу мужчиной, любителем дамских ножек. Я бегу, что есть сил, по бесконечному темному коридору, и ворс ковролина на полу съедает звук моих шагов. Он заворачивает за угол, и моя гонка продолжается, и я боюсь обернуться, словно опасаясь увидеть за собой погоню из десятка трясущихся свиным холодцом обнаженных тел. Где-то высоко над собой я слышу звук басов, а, возможно, это всего лишь бешено колотится мое сердце. Вот я выбегаю на боковую темную лестницу, чтобы нащупать пульс этого дома и, наконец-то, найти выход на улицу. «Смотрите, какая зайка!» Вдруг слышу я мужской голос где-то рядом и не могу ничего разглядеть, пока вдруг из черной мглы не выныривает лисья морда. И только когда вслед за ней материализуется и само тело в джинсах и алой футболке, я понимаю, что это всего лишь искусно изготовленная маска, надетая на лицо. «Куда ты так спешишь?» Шепчет мне в ухо другой голос, и резко обернувшись, я вижу второго лиса, уже вплотную подошедшего ко мне и пытающегося меня приобнять. «Кто тебя так напугал, кисонька?» Гнусавит третья маска, подходя ко мне ближе, и я понимаю, что пропала. «Мне нужно найти выход». Почти бесшумно лепечу я, одновременно понимая, что эти трое уже поймали свою добычу на сегодня. И теперь настал их черед полакомиться мной. «Не бойся, зайчик». Вплотную приближается ко мне один из хищников. «Мы просто немножко повеселимся, как все остальные гости здесь, правда?» Обращается он к своим приятелям, и я даже через маску чувствую его смрадное гнилое дыхание. Я стараюсь незаметно пятиться спиной, но тут натыкаюсь на чей-то живот и грудь, и крепкие тугие руки обхватывают меня, не давая пошевелиться, а липкая ладонь уже заползает под вырез моего пиджака и больно сжимает мою грудь. «Тебе понравится, зайчишка!» Хрипят мне чьи-то губы прямо в ухо. И не успеваю я опомниться, как меня разворачивают и прижимают животом и щекой к шершавой стене, пахнущей мокрой звездкой. И один из мужчин, широко раздвинув мои ноги, уже задирает мое платье, грубо сдирая с меня трусики. Я стою, слушая повизгивание хищных лисов, и понимаю, что меня уже ничего не спасет. По моему лицу текут слезы бессилия, оставляя мокрые дорожки на кирпичной щербатой стене. И я слышу, как позвякивает пряжа, расстегиваемого ремня, и уже чувствую липкий след на внутренней стороне бедра. Как вдруг руки, крепко держащие меня, вдруг отпускают свою хватку. Я слышу глухой шлепок, хруст, еще один хруст и чей-то выкрик. «Что еботе?» И чувствую, как неведомая сила словно выдергивает меня из капкана и ставит на ноги. «Все добре?» Внимательно смотрит он мне в глаза и, видимо, не разглядев в них признаков жизни, просто легко, как плащ, перекидывает меня через плечо и уносит прочь, пнув по дороге и перешагнув через одного из корчащихся на полу от боли лисов. Я болтаюсь на чьих-то крепких плечах, как мешок с луком, и только вижу, как подо мной проплывает река пыльного ковролина, пока кто-то большой, сильный и надежный уносит меня прочь из этого гиблого места. Как странно, но в этот момент я отчетливо понимаю, как его спина и футболка пахнут камышом, степью и сладким шоколадом. Вот он уверенно проносит меня мимо каких-то полуоткрытых дверей, откуда раздаются стоны, смех и крики. И я даже не хочу представлять, что может скрываться за ними. Также уверенно мы проплываем с моим спасителем сквозь танцевальный зал, откуда началось мое безумное путешествие по этому проклятому особняку. И через минуту он меня ставит на ноги прямо у того самого швейцара, которому мы сдали свои мобильные телефоны. Я наконец-то могу рассмотреть своего спасителя. Он по-прежнему по 2 метра, и я упираюсь носом прямо в центр его черной футболки. Отхожу немного назад, с группой Юту и Бона на ней. Прекрасно. Задираю голову, чтобы рассмотреть его лицо. Черные глаза, густые брови, крупный нос и щетина. Отлично. За несколько часов он нисколько не изменился. Только, пожалуй, теперь еще и спас мою честь. Или жизнь. Или жизнь с честью. В общем, не знаю, что именно. «Это вы?» Задаю я вежливый в данных обстоятельствах вопрос. «Да, это я», — отвечает Драган Павич. «А это вы, господица инспектор. Узнает, наконец-то, он меня. Пришли проверять вечеринку?» И тут же обрывает сам себя, поняв, что это совсем неуместно. «Извиняюсь». «Спасибо». Устало отвечаю я, протягивая золотой номерок терпеливо дожидающемуся нас швейцару, который, наверное, и не такого здесь насмотрелся и наслушался. Забираю свой телефон и устало бреду вниз по лестнице, только сейчас понимаю, что я босиком. «Я помогу», — просто отвечает мне Драган. Мы забираем с ним свои пальто, и я вызываю такси. «У меня уже подъехало», — звякает уведомление на моем мобильном, и мой спаситель, даже не дав мне опомниться, легко снова взваливает меня к себе на плечо и просто выносит меня из этого адского дворца. Бал окончен. Часы пробили 12, и принц относит Золушку в тыкву без туфелек. Просто изумительно. Открывая заднюю дверцу и чуть ли не закидывает меня внутрь, после чего обходит машину и плюхается рядом. «Иди», — машет ладонью водителю, и тот трогается с места. Я с изумлением смотрю на него, и мой спаситель просто отвечает, словно прочитав мои мысли. «А как вы дойдете до квартиры? По снегу?» «Ах, точно». Соглашаюсь я с ним, поморщившись. «А что вы вообще делали на этом мероприятии?» Устало нападаю я на него, пытаясь представить Драгана Павича у Федора Старикова на ужине с переменой блюд или в тайной комнате, облизывающим голые ножки или принимающим свою дозу порки от прекрасной доминатрикс. «Меня пригласили сыграть на концерте. Вы разве не видели мое выступление?» Заявляет он, словно это только ради него все затевалось. «Нет, к сожалению, пришлось пропустить». «Так вы еще и музыкант?» — хохочу я в ответ. «И как называется ваша группа, позвольте узнать?» «Драган Павич Оркестра», — скромно отвечает мой шеф. «Сербский рок-бенд. Мы имели сегодня большой успех. Мне искренне жаль, что я все пропустила. Откидываюсь я на спинку сиденья и только сейчас понимаю, что я безумно устала. И что мне действительно жаль, что я пропустила выступление этого чертова серба. Вполне возможно, что он играет так же хорошо, как и говорит. Интересно, что еще он умеет делать хорошо?» — проносится у меня в голове. «А вы что сами делали в том коридоре? И кто они, гадови? Лисицы? Что они собирались делать с вами?» «Что-то очень нехорошее», — медленно отвечаю я и смотрю прямо в глаза Драгану. «Спасибо вам большое. Я не знаю, что бы было со мной, если бы не вы. Но я же Савама», — улыбается он мне мягкой какой-то мальчишеской улыбкой. «Приехали». Такси уже паркуется у моей пятиэтажки. «Готовы?» И он снова обходит такси и, подхватив меня под мышки, снова взваливает к себе на плечо. «Блин, я представляла себе спасение принцессы из пасти злобных волков как-то романтичнее. По крайней мере, мог бы меня торжественно нести перед собой на руках, как жених выносит невесту из дверей ЗАГСа. Или как в голливудских ромкомах герой спасает героиню из жерла вулкана. А так меня весь вечер тягают, как мешок артишоков». «Какой спрат? Этаж?» Интересуется мой спаситель, пока я, снова считая под собой ступеньки, вдыхая дымный степной запах его спины. «Пятый». Скромно отвечаю я, ужасно неудобно и высоко. «Простите, на всякий случай извиняюсь за свой вес». «Добре». Отвечает он, даже не запыхавшись, бодро и весело продолжая нести меня вверх. «Мржава девойка». Отвечает он что-то на сербском. Я пытаюсь запомнить это слово, чтобы потом проверить, как он в очередной раз меня оскорбил. «Ну вот, пришли». Командую я, когда меня наконец-то доносят до моего этажа, и мой перевозчик бережно ставит меня босыми ногами на кафельный пол. Я открываю дверь ключом и немного переминаюсь, не зная, как мне поступить. В моем доме никогда еще не было мужчины. Моя квартира девственно чиста. И такой и останется навек. Аминь. Но я пошел. Направляется к ступенькам Драган. «Чао, всего хорошего». И тут я не выдерживаю. «Драган», — зову его. «Может быть, зайдете на чашечку кофе?» «Уже поздно». Отмахивается он от моего приглашения, как от назойливой мухи. «Хвала, спасибо. Завтра рано вставать. Точнее, Данас, сегодня». И я уже внутренне выдыхаю. Ну вот, формальности соблюдены. Я его пригласила, он отказался. Все по-честному. Но какая-то мелкая мысль сожаления зудит мелким комариком у меня в голове. «Добре, ненадолго». Вдруг соглашается великан и в два шага оказывается в моей квартире, как раз как я только начинаю закрывать за собой дверь. «Но вы должны знать», — решаю я предупредить его здесь в самом начале. Еще ни один мужчина не переступал этот порог. «Понимаю, вы девица», — соглашается со мной Драган. «Ничего страшного, не переживайте, вы еще встретите своего человека», — снимает он ботинки. «Вы не фрик, не уродина». Уточняет он, и тут только я соображаю, что он вообще имеет в виду. «Нет-нет, я не это хотела сказать». Машу я на него руками. «Так вы не девица?» — в замешательстве переспрашивает он. «Нет, я не девица, точнее, не в том смысле, в каком вы поняли», — пытаясь я переубедить своего гостя. «Я вообще-то была замужем. Проходите, пожалуйста». Приглашаю я его за собой. «Слава богу!» С облегчением выдыхает Драган, и я боюсь представить, что он вообще мог про меня подумать. «А я решил, что вы пошли на этот вечер знакомств, чтобы кто-то согласился, ну, вы разумеете». Вдруг внезапно смущается он, и я вижу, как его щеки вспыхивают персиковым закатом. «Драган, присаживайтесь. Предлагаю я ему стул. «Нет, вы все не так поняли. Начнем сначала. Я не девица, точнее, не девственница, и это не имеет никакого значения. Уже сама я начинаю понимать, как по-идиотски глупо звучит наш разговор со стороны. Меня пригласили на этот вечер друзья, и я не знала, что там будет происходить, и мне кажется, они сами до конца этого не знали. Но я в любом случае вам безмерно благодарна за то, что вы спасли меня от тех обдолбанных отморозков». «Обдолбанных?» Вдруг вскидывает голову Драгон, и я читаю легкий испуг в его больших и наивных глазах. «Я только слегка их ударял, покидал». «Нет-нет, вы все правильно сделали». Успокаиваю я его. «Вы даже могли бы и сильнее еще их покидать. Я имею в виду, что они были совершенно невменяемые, видимо, под наркотиками». «Ладно, давайте с вами забудем об этом. Не хочу вспоминать эту ужасную ночь. Давайте я вам сварю кофе. Вы любите кофе?» «Все сербы любят кофе», — чуть ли не с обидой в голосе отвечает Драгон. «Отлично, в Сербии вкусный кофе?» — интересуюсь я из вежливости. «Ничего не знаю про Сербию, кроме, пожалуй, Эмира Кустурицы, и еще Белграда, и Никола Теслы». «Отвратно, Кафа, отвратительный», — отвечает Драгон. «Но мы, сербы, очень его любим. Кофе не выбирают», — совершенно серьезно отвечает он мне. «Хорошо, я сварю вам отвратительный кофе». Смотрю я на него и улыбаюсь в ответ, пока его губы не растягиваются, и мы не начинаем хохотать на всю сонную кухню. «На самом деле я хотел извиниться перед вами за сегодняшний случай. Простите меня». Совершенно искренне наклоняет он свою кудрявую голову. «У меня был очень плохой опыт с кулинарными инспекторами в прошлом, и все знают, что в мои заведения вход им запрещен». «Ну что же, кроме меня», — отвечаю я. «Я больше не пойду в ваш рогач, обещаю». «Приходите». Вдруг вскидывает он с места. «Как простой посетитель. Добродошли. Покушайте, наконец, а то вы совсем худая. Мне рассказали потом, что вы очень хороший журналист, пишете только правду и разбираетесь в настоящей кухне». «Спасибо, очень лестно такое слышать». Устало улыбаюсь я. «Думаю, на этом мы с вами квиты». «Добре», — соглашается Драгон. «А вы сами хорошо готовите?» И этот вопрос меня ставит в тупик, потому что я давно уже ничего не готовлю. «Нет», — качаю я головой, разливая нам кофе по тоненьким фарфоровым чашечкам. «Чудно», — окидывает мой гость кухню, поблескивающую моими драгоценными латунными сотейниками и сковородками. 5 минут. Встает и выходит в коридор, и я только слышу стук захлопнувшейся двери. Я сижу перед своим остывающим кофе, вообще ничего не понимая. Что это вообще такое происходит со мной в последний день? Я что, уже отпугиваю всех нормальных мужчин? У меня что-то на лбу? Со мной что-то не так? Отпиваю кофе вполне сносный, а не отвратно, как слышу стук в дверь. Иду открывать, и в квартиру снова вваливается Драгон с шуршащими пакетами. «Уже завтрак», — улыбается он, снимая ботинки и уверенно направляясь на кухню. «А на завтрак надо кушать». Поворачивается он ко мне, доставая муку, яйца, молоко и апельсины. «Небольшой поклон от меня за вчерашнюю грубость. Подарок». Уточняет он, уже сам доставая мои миски, вилки и сковородку. Солнце только начинает пробиваться сквозь серые московские крыши, а по всему дому уже разносится аромат соуса для крепсюзет. А я просто сижу и смотрю, как ловко и быстро Драгон печет маленькие блинчики и затем поливает их апельсиново-лимонным сиропом. «Почти любое знаменитое блюдо начинается со случайности», — вдруг произносит он, ставя передо мной тарелку с десертом. Золотые с подпаленными блинчики, утопающие в ароматном сливочно-цитрусовом соусе. «Кушайте». Нетерпящим возражений голосом говорит Драгон, и я отрезаю большой кусочек. В первый раз за 2 года. Отправляю его в рот и понимаю, весна уже пришла.